Глава 3. Сражение. Ульрика и Макс Шрейбер бежали через подвалы. Повсюду находились освобожденные пленники. Некоторые были вооружены оружием убитых скавенов-охранников, остальные вооружились ножками сломанных стульев, старыми инструментами и кухонными ножами. Ульрике это уверенности не придавало. «Сколько их?» – спросила она отца. «Около 30 способных сражаться. Всего же около 50». «Так мало?» «Так мало». «Как думаешь, наши патрули вернутся вовремя?» «Нам не следует на это рассчитывать». «Что происходит на поверхности?» «Тебя лучше знать, дочка. Все это время я находился здесь». «Высвобождены мощные магические силы», — произнес Макс Шрейбер. «Я боюсь, что скавены пытаются захватить воздушный корабль. Подозреваю, что таким и был их изначальный план». «Их нужно остановить». «Как? Нам не удалось остановить их прошлой ночью, когда у нас была сотня вооруженных людей, и мы удерживали стены. Каким образом мы сделаем это сейчас?» «Мы должны найти способ, дочка». Макс Шрейбер улыбнулся. «Прошлой ночью у нас не было того преимущества, что сейчас». «И что же это?» – поинтересовалась Ульрика. «Для врага мы окажемся неожиданным фактором». «Ради Таала у тебя дар находить светлую сторону в ситуации, Макс Шрейбер», – прогремел Иван. «Идем наверх и посмотрим, что можно сделать. По крайней мере, в неразберихе у нас будет возможность улизнуть». «Побег не рассматривается, Макс Шрейбер. Здесь дом моих предков. Я не оставлю его каким-то вонючим и паршивым крысолюдям». «Мне понятно, почему ты так хорошо ладишь с гномами», — заметил Шрейбер. «Все вы чертовски упрямы». С благоговейным страхом Феликс Ягер наблюдал, как серый провидец подтягивает дух Грунгни к земле. Один-единственный небольшой скавен состязается в силе с громадным судном и побеждает. Тем не менее, гномы не собирались сдаваться без боя. Двигатели воздушного корабля взревели, и по положению стабилизаторов Феликс мог сказать, что кто бы ни принял на себя управление, он пытается поднять корабль вверх. Отростки энергии оставляли после себя переливающиеся после свечения в поле его зрения. Это была впечатляющая демонстрация мощи магии, величайшая из тех, что когда-либо наблюдал Феликс. «Будет лучше спуститься вниз и прикончить того скавена-мага», — сказал Готрек. «Хороший план», — сказал Снорри. «Идиотский план», — подумал Феликс. «Надо же, нам остается лишь пробить себе путь через небольшую армию скавенов и лицом к лицу встретиться с волшебником, который способен силой стащить с небес воздушный корабль. С другой стороны, ничего лучше он и сам не мог придумать. Воздушный корабль представлял собой их лучшую надежду на спасение, и если он будет захвачен или уничтожен, они обречены». «Давайте тогда этим и займемся», — без особого воодушевления предложил Феликс. «Вот он, миг моего триумфа», — подумал серый провидец Танкуоль. «Теперь все скавены преклонятся перед моей гениальностью. Теперь Совет 13 должен оценить мои заслуги». Он чувствовал, что способен дотянуться и стащить с небесного свода звезды и обе луны. Если подумать, то сие может оказаться неплохой мыслью. Морслип, меньшая луна, по слухам, представляет собой гигантскую глыбу искривляющего камня. Если ему удастся схватить ее, тогда... Нет, лучше сосредоточиться на первоочередной задаче. Сначала захват воздушного корабля, а затем придет черед Морслипа. И если ему не удастся дотянуться до луны своим заклинанием, возможно, получится долететь туда на воздушном корабле. В мозгу Танкуоля оформился величественный замысел. Он сможет использовать воздушный корабль для полетов на Луну и добывать там столько искривляющего камня, сколько потребуется. Это станет непревзойденным достижением в анналах истории расы скавенов, наградой за которое, несомненно, станет место за столом Совета. И это самое малое. Возможно, весь Совет склонится перед ним, признав его величайшим из всех служителей рогатой крысы. Великолепие представшего перед ним видения было таково, что на минуту Танкуоль замечтался. Лишь когда отростки энергии начали соскальзывать, он возвратился к реальности, понимая, что прежде чем все задуманное свершится, ему сперва требуется опустить свою рыбку на землю. И с обновленными силами он включился в борьбу. Ларк был несчастен. Посреди прыжка он был схвачен одним из тех огромных отростков энергии, и его неистово и беспорядочно мотало по всему небу. Ларк давно знал о том, насколько могущественным является Серый Провидец, но до сего момента не наблюдал столь исчерпывающего доказательства мощи Танкуоля. Неужели это некий способ мести Серого Провидца за вероломные мысли Ларка? Неужели Танкуоль все знал о замыслах Ларка в отношении него? Неужели он собирается прекратить мучения Ларка, разбив того оземь? «Нет, нет, хозяин!» – затараторил Ларк. «Пощади своего наивернейшего слугу! Я буду верно служить тебе до конца моих дней! Уничтожь тех, других злобных грызунов! Они ненавидят тебя! Я нет! Я всегда делал для тебя все, что в их силах!» Если Танкуоли услышал горячие мольбы Ларка, то не подал виду. Обуянный страхом Ларк наблюдал, как навстречу ему приближается земля. Ульрика пронзила мечом спину Скавена, скрывавшегося в зале, и подошла к окну, чтобы поглядеть на источник зловещего света. Ничего подобного она раньше не видела. Почти в 20 шагах над землей парил в воздухе рогатый Скавен-маг. С землей его соединяли сотни отростков света, а другие сотни протянулись к воздушному кораблю, притягивая тот вниз. Внизу сотни скавенских рыл уставились в небо. Скавены застыли в благоговейном страхе, наблюдая за работой своего хозяина. Ульрика слышала, как рядом с ней Шрейбер пробормотал: «Ради Сигмара, как ему удается вмещать всю ту энергию и не взорваться? Должно быть, он поедает очищенный искривляющий камень, однако это не приводит его к гибели». «Что?» – спросила она. «Ту тварь переполняет первозданное вещество хаоса. Она черпает его энергию для заклинания. Ни одно смертное существо не способно на такое, но этот... И я не понимаю, как ему удается». «Может быть, будет лучше, если ты поразмышляешь над тем, как его убить?» – предложила Ульрика. «Я не уверен, что мне хватит сил». «Тогда дела плохи. У тебя дар преуменьшать, моя дорогая». Феликс наблюдал, как Готрек спускается по лестнице. Одной рукой истребитель держался за перекладину, с помощью другой орудовал своим топором, словно дубиной, опуская его на черепа находящихся внизу скавенов. Благодаря своей свирепости Готрек умудрился спуститься к подножию башни и расчистить пространство у основания лестницы. Несколькими секундами позже к нему присоединился Снорри. Не видя других вариантов, Феликс тоже стал спускаться. Рев над его головой дал понять, что гирокоптер пошел на очередной заход. Феликс увидел бомбу, запущенную в парящего Серого Провидца. Время прогорания фитиля, вещь и так, в лучшем случае, непредсказуемая, оказалось выверено неточно. Бомба, пролетев мимо Танкуоля, разорвалась среди скавенов. Осознавая опасность, те снова отчаянно попытались броситься в рассыпную, но взрывчаткой гномов их разнесло на части. Феликс вздрогнул, размышляя о том, насколько легко одна из этих бомб могла сбиться с пути и подорвать его, Готрека и Снорри. Думать о подобном было невыносимо. И не раздумывая, он бросился вперед, отчаянно рубя направо и налево, изо всех сил стараясь прорубить путь через плотные ряды скавенов к тому месту, где парил Серый Провидец Танкуоль. Хотя совсем упустил из виду, что же ему следует делать, оказавшись там. Серый Провидец Танкуоль открыл пасть и расхохотался во все горло. Смех был безумным лишь отчасти. Энергия обострила чувство Серого Провидца. Сам себе он казался здоровенным великаном, разглядывающим насекомых под ногами. Его виртуальные размеры были столь же велики, как корабль, который он удерживал. Танкуоль стал существом впечатляющей величины. «Должно быть, подобные ощущения испытывает рогатая крыса, разглядывая мир смертных», — подумал Танкуоль. «Возможно, это знамение, предвестник грядущих событий. Возможно, предназначение Танкуоля ничем не будет ограничено. Возможно, ему предстоит побывать там, где еще не ступала нога Скавена, и достичь таких высот, что он будет причислен к сонму богов». Несомненно, в тот момент, когда по его жилам растекался искривляющий камень, все это казалось вероятным. Нет для него ничего невозможного. Сейчас он хозяин ситуации, ничто его не остановит, даже проклятущий заклятый враг Готрек Гурнисон или его приспешник, негодяй Феликс Ягер. Наконец-то Танкуоль одержит над ними полную победу после всех этих долгих месяцев напряженных усилий. Какое это сладкое ощущение! Постой, что такое? Он заметил пронесшийся мимо гирокоптер. Он заметил, как бомба едва не задела его и взорвалась среди его бойцов, отправляя души скавенов к рогатой крысе. Как они посмели напасть на избранного посланника рогатой крысы на земле? Он им покажет. Со скоростью мысли Танкуоль вытянул одно из своих энергетических щупалец и шлепнул по гирокоптеру, как человек, прихлопывающий муху. К несчастью, он оказался слишком медлителен, чтобы поймать стремительно передвигающуюся машину, и удар прошел мимо цели. И лишь случайно Танкуоль осознал, что нечто прилипло к одному из его щупалец. «А, вот оно что! Это же негодник Ларк!» Первым побуждением Танкуоля было разбить оземь своего заблудшего приспешника в наказание за провалы. Затем, с помощью духовной связи, позволяющей ему чувствовать посредством отростков энергии, Танкуоль не без удовольствия осознал, что Ларк клянется ему в вечной покорности – а также внезапно ощутил изменения, произошедшие с телом прислужника под воздействием искривляющего камня, и как именно они проявились. Тут было нечто достойное исследования. Он на мгновение отвлекся, чтобы не слишком нежно опустить Ларка на землю, а затем вернулся к своим попыткам сбить гирокоптер. Тот оказался разочаровывающе неуловимым. «Тем не менее, удовлетворение от того, что разобью эту штуку, само по себе будет вознаграждением», — подумал Танкуоль. Феликс с ужасом наблюдал, как отросток света столкнулся с гирокоптером. Маленькая летающая машина начала разваливаться. Ее осколки полетели вниз, убив при падении еще больше скавенов. Огромное облако пара и дыма вырвалось из разбитого двигателя машины. Затем последовал мощнейший взрыв, от ударной волны которого Феликс полетел вверх тормашками. Он предположил, что это взорвался запас бомб, что находился на гирокоптере. Вопли скавенов дали ему понять, что гном-пилот оказался не единственной потерей. Над головой пронеслись другие гирокоптеры. «Один разбился, осталось три», — подумал Феликс. «Что нам делать?» — спросила Ульрика. «Ты маг! Это твоя сфера деятельности?» «Для любого смертного существа не существует возможности удерживать в себе такое количество энергии продолжительное время. Существует вероятность, что сам носитель будет уничтожен. Также вероятно, что чего бы он там ни съел, внутренние запасы энергии вскоре истощатся, и маг потеряет силу. Когда он ослабеет, я могу попытаться прервать его заклинание. Что-либо иное...» «Ты говоришь, что мы должны ничего не делать?» «Я говорю, Ульрика, что мы должны подождать. Мы ничего не добьемся, сломя голову, напав на тварь. Ты видела, каким образом она разбила тот гирокоптер? То же самое легко может произойти и с нами». «А, как это было славно!» — подумал серый провидец Танкуоль. Он ощутил мощный прилив удовольствия от уничтожения того гномьего летательного аппарата, пусть даже ценой жизни нескольких дюжин своих солдат. В конце концов, они расходный материал, как и большинство скавенов. Танкуоль был рад, что к нему это не относится. Он покачал головой, когда осознал новую заботу. Пока Танкуоль гонялся за гирокоптером, он дал уйти духу Грунгни. Тот снова поднялся в небеса на большое расстояние. Танкуоль протянул свои энергетические щупальца, собираясь положить этому конец. Прежде чем снова схватить воздушный корабль, он осознал другую проблему. Готрек Гурнисон, Феликс Ягер и тот второй проклятущий истребитель спустились на землю и продвигаются в его сторону. Разумеется, Танкуоль парил в воздухе вне их досягаемости, но даже с учетом этого он немного беспокоился. Уже само присутствие неподалеку от него истребителей действовало Танкуолю на нервы. Он страстно ненавидел этих ужасных существ. Теперь у него есть возможность раз и навсегда положить конец этой угрозе. То, что он сделал с гирокоптером, вне всяких сомнений, можно проделать и с отдельным конкретным истребителем. Злобно усмехнувшись, Танкуоль приготовился раздавить Готрека о землю. Феликс наблюдал, как энергетическая волна направилась в их сторону. Множество отростков зеленоватого света побежали от Танкуоля к Готреку приливной волной, разбрасывая в стороны вопящих скавенов. Что бы ни произошло, когда энергия достигнет их, Феликс не сомневался. Для него это означает конец. Он почти уже закрыл глаза, понимая, что через несколько секунд умрет, но в последний момент решил, что заглянет своей смерти в лицо и заставил себя смотреть. «Сейчас», — думал серый провидец Танкуоль, направляя свою энергию на Готрека Гурнисона. «Сейчас ты умрешь!» Феликс видел, как первые отростки достигли Готрока. Лишь только те приблизились, истребитель взмахом топора прочертил огромную дугу. Руны на лезвии ярко вспыхнули, когда то вошло в соприкосновение с магией серого провидца. Запах озона наполнил воздух. В облаке искр отростки разошлись в стороны, встретив на пути более мощную древнюю магию. Феликс вознес молитву Сигмару и прочим богам, которые могли его услышать. Остальные отростки отступили подальше от Готрока, пружиня взад-вперед, словно готовая к броску кобра. Феликс понимал, что Готрок выиграл для них лишь секундную передышку. У Танкуоля возникло ощущение, что кончики его пальцев попали в огонь. Разумеется, чувствует он всего лишь уничтожение заклинания, однако ощущения были схожими. Он обругал гнома. Танкуоль должен был предположить, что погубить гнома не так-то просто. Тем не менее, даже если гном неуязвим, то о его приспешнике этого не скажешь. По крайней мере, Танкуоль сможет уничтожить Феликса Ягера. Феликс увидел, как отростки света разделяются и начинают обтекать Готрока. К своему ужасу он обнаружил, что нацелены отростки на него, и с этим ничего не поделать. Скавен-волшебник явно намеревался убить Феликса. Под действием заклинания множество щупалец направилось прямо в его сторону, обходя Готрока слева и справа. «Хорошо, хоть Скавен-чародей убьет еще больше собственных воинов», — подумал Феликс. Зрелище того, как разрывало скавенов, когда энергия косой проходила сквозь них, не сулило Феликсу ничего хорошего. Ульрика крайне разволновалась, наблюдая за происходящим. Она увидела, как Готрок отразил нападение серого провидца и подумала было, что этого окажется достаточно. Затем она заметила, что Танкуоль намеревается напасть на Феликса. «Ты можешь что-нибудь сделать?» – спросила Ульрика Макса Шрейбера. «Через минуту я попробую заклинание противодействия. Кажется, я понял, что именно делает серый провидец, и, возможно, смогу развеять его заклинание». «У Феликса нет этой минуты», — произнесла Ульрика, понимая это слишком поздно. Феликс приготовился достойно встретить смерть. Он совсем не рассчитывал, что она окажется такой, но, как говорится, смерть никогда не приходит тем путем, каким ты ожидаешь. Он взял себя в руки и напряг мускулы для последнего тщетного прыжка к спасению. Феликс сомневался, что есть хоть какая-то возможность уклониться от заклинания. Все кончено. Волна ослепительного света летит в его сторону. Он подавил желание закричать. «Так-то лучше!» — думал Танкуоль, уверенный, что на сей раз ему удастся убить хотя бы одного из своих заклятых врагов. Он покажет Феликсу Ягеру, как противодействовать мощи Танкуоля. Но прежде чем Танкуоль смог раздавить Ягера как насекомое, каковым тот является, истребитель снова нанес удар. Резким взмахом, уследить за которым было не под силу глазу, своим ужасным топором Готрок перерубил энергетические ленты сначала слева, затем справа. Танкуоль завопил от боли, которая была такой, словно отрубили его собственный хвост. Что еще хуже, он почувствовал, что вызванная искривляющим камнем энергия внутри него начинает ослабевать и выходит с перерывами. «Только не сейчас!» – подумал Танкуоль. «Нет, не сейчас! Победа так близка!» Но, к несчастью, так и случилось. Его энергия уже начала улетучиваться. Похоже, воздушному кораблю удастся ускользнуть. «Ладно же», — подумал Танкуоль. «Но мои подчиненные хотя бы уничтожат этих выскочек, Ягера и Гурнисона». Находясь в раздумьях, он подивился необычному ощущению спуска вниз. «Почему эта земля становится все ближе?» — недоумевал он. «Сейчас», — услышала Ульрика бормотание Шрейбера. А затем маг начал делать движения руками и монотонно напевать на языке, которого она не понимала. На ее глазах в пространстве перед магом начала обретать очертания сложная конструкция из света, которую тот затем жестом руки направил вращаться в сторону серого провидца. Когда та ударилась в Танкуоля, сияние вокруг скавина-волшебника померкло, и он вверх тормашками полетел к земле. «Теперь самое время для нападения», — подсказал Макс Ульрике. И дважды повторять это не требовалось. «Пошли!» — закричала она и выбежала из дома, набросившись с тыла на захваченных врасплох скавинов. За ней, воодушевляя себя криками, следовали выжившие кислевиты. Феликс с удивлением наблюдал, как гаснет свечение вокруг серого провидца, и тот начинает опускаться к земле. Феликс пригнулся, избегнув удара воина скавина, и, стиснув зубы, парировал выпад второго. Отдача от столкновения отозвалась в руке. Сохраняя спокойствие, Феликс ударом сверху разрубил голову Скавена пополам, затем с разворота ударил второго режущим ударом по горлу. Впереди Готрек и Снорри прорубали себе кровавый путь к Скавену-магу. Они решили, что на этот раз их ничто не остановит. Сверху дождем продолжали сыпаться бомбы, сбрасываемые с кружащихся гирокоптеров и обретшего свободу воздушного корабля. Феликс вздрагивал всякий раз, когда бомба ударялась о землю. Он с равной вероятностью ожидал, что одна из них взорвется рядом с ним и разорвет его на части. Он слышал голос, орущий глупым гномам, чтобы те перестали их бомбить, и с удивлением обнаружил, что голос-то его собственный. Феликс надеялся, что в ближайшее время кто-нибудь заметит, что происходит на Земле, и прекратит бомбардировку. Он сомневался, что понятие Готрека о героической гибели включает в себя вариант быть разорванным на части взрывчаткой своих же товарищей. Тем не менее, Феликс видел и куда более худшие и нелепые вещи, случавшиеся в сражении, а прямо сейчас вокруг них царил полный хаос. Рубя направо и налево с обновленными силами, Феликс пробивал себе путь через войска Скавенов. «Какая несправедливость!» — переживал серый провидец Танкуоль. «Как раз, когда победа уже была в моих лапах, она ускользнула из-за некомпетентности прислужников и некачественного искривляющего камня, что прислали мне те идиоты из Скавенблайта». «Почему он обречен на то, что его планы постоянно расстраиваются по схожим причинам?» Танкуоль — хороший и преданный служитель общему делу Скавенов. Он искренне почитает рогатую крысу в своих молитвах. Он просит столь немного. Так в чем же проблема? Он обессиленно лежал на земле, подавленный непредвиденным истощением, вызванный искривляющим камнем энергии и рассеиванием своего заклинания. Медленно, но уверенно он сделал из этого выводы. Где-то поблизости находится маг, достаточно сильный, чтобы развеять его заклинание. Маг со свежими силами и без всяких сомнений, не растративший энергию на самоотверженные усилия по защите неблагодарных прислужников. Маг, который прямо сейчас может замышлять уничтожение Танкуоля, пока тот уязвим. Подобная мысль побуждала Танкуоля выпрыснуть мускус страха, и его железы напряглись. «Это не совсем подобающее вознаграждение за мою долгую службу рогатой крысе и совету 13, решил Танкуоль. Внезапно его озаботила другая, еще более ужасающая угроза. Справа от себя он расслышал звериный рев Готрек и Гурнисона, пока истребитель прорубал себе путь через отряды Скавенов. Несомненно, что в крошечном мозгу гнома нет ничего, кроме неоправданного желания уничтожить Танкуоля и лишить мир его гения. Столь же несомненно, что приспешник гнома Феликс Ягер тоже будет злорадствовать, наблюдая гибель Танкуоля. Что же ему делать? И тут Танкуоль услышал позади себя звуки боевого клича людей, словно уже имеющихся причин было недостаточно, чтобы задуматься об отступлении. Откуда появилось это новое войско? Во время сражения прибыли подкрепления людей? Или это работа вражеского мага? Не имело значения. Со всей этой ужасной бомбежкой сверху, чудовищной перспективой боя с Готреком Гурнисоном с фронта и нападением многочисленных свежих сил с тыла, Танкуоль видел для себя лишь один доступный вариант. Ему следует героически избежать пленения превосходящими силами противника, а свое возмездие отложить до следующего раза. Собирая последние остатки своей энергии, Танкуоль бормотал слова заклинания побега. Оно всего лишь перенесет его на несколько сотен шагов от места битвы, но этого будет достаточно. Оттуда он сможет начать тактическое отступление. «Куда делся тот проклятый чародей?» — услышал Феликс рык Готрека. Ответа Феликс не знал. Они достигли той точки, где, как он мог поклясться, видели упавшего серого провидца, но там ничего не оказалось, за исключением слабого запаха серы в воздухе. Необоснованно раздраженный Готрек зарубил двух скавенов одним ударом своего топора и оглянулся посмотреть на чудовищную фигуру приближающегося крыса-огра. «Он мой!» – завопил Готрек. «Нет, мой!» – вскричал Снорри. «На перегонки!» – предложил Готрек и рванулся вперед. «Давай, давай!» – подумал Феликс, осматриваясь вокруг. В бою возникло неожиданное затишье. В нос попала странная вонь, ассоциировавшаяся у него с перепуганными скавенами. Феликс решил, что не может их винить за это. Их предводитель исчез. Скавенов разрывало на части бомбами, На них напали двое наиболее жестоких истребителей во всем мире, и одновременно их атаковали с тыла. Феликс понимал, насколько скавены деморализованы. Он сомневался, что менее напуганными оказались бы какие бы то ни было войска людей. Однако это не означало, что опасность миновала. Скавены по-прежнему ощутимо превосходили численностью своих противников, и если предоставить им возможность сие осознать, они могут возобновить сражение и даже победить. Сейчас было самое время перехватить инициативу и повернуть ход боя в свою сторону. Феликс посмотрел вокруг и заметил крыса-огра, на которого с двух сторон обрушивали град ударов Готрек и Снорри. Тот повалился, как срубленный дуб. Уж если это зрелище не поможет им обратить в бегство войско скавенов, то не поможет ничто другое. Выкрикивая боевой клич, Феликс понесся вперед. Готрек и Снорри присоединились к нему. Внезапно, впереди себя, как ему показалось, Феликс услышал боевые кличи людей и один знакомый голос, отдающий приказы и подбадривающий бойцов. Сердце Феликса пустилось вскачь. Конечно же, это ему кажется. Был лишь один способ это выяснить. Ларк прекратил грызть тело мертвого скавена. На какое-то время он удовлетворил свой голод и теперь мог уделить внимание неотложным делам. Позади себя он слышал вопли перепуганных скавенов, победные крики людей и яростный рев гномов-истребителей. Ему было ясно, что сражение проиграно. Это столь же несомненно, как боль в его теле от удара о землю. «Разумеется», — думал Ларк. «Если бы не боль в теле, я смог бы своим вмешательством изменить ход сражения. К сожалению, этому препятствуют ушибы и возможные растяжения лодыжки». Из сумрака по скавенам ударили лучи золотого света, сбивая с ног. Похоже, противник располагает и магическими ресурсами. «Несомненно, все потеряно», — сказал себе Ларк. «Явно пора сматываться». Он поднялся, огляделся по сторонам, убеждаясь, что его никто не обнаружил, и поспешно убежал в темноту. Пробираясь по кровавому полю битвы, Феликс взглядом уловил знакомую фигуру. Сердце забилось сильнее. Ульрика была жива. Ни о чем более не думая, он направился в ее сторону сквозь толпу скавенов. Все скавены на его пути бросались на утек. Они научились бояться сверкающего меча Феликса и двух истребителей, что обычно находились поблизости. Самого его присутствия оказалось достаточно, чтобы лишить их присутствия духа. Феликс едва сомневался в том, что скавены разбиты. Они беспорядочно метались в поисках путей бегства, их боевые порядки смешались, дисциплины не осталось и в помине. Внезапной яростной атаки их бывших пленников и потери предводителя оказалось достаточно, чтобы обратить скавенов в бегство. Теперь нужно лишь постараться остаться в живых до момента, пока скавены не сбегут. «Ульрика!» Позвал он, но она не услышала. В этот момент на нее прыгнул скавен с черным мехом. Феликс бросился на помощь, ужаснувшись, что едва лишь отыскав, может потерять ее в этот самый момент. Беспокоиться ему не следовало. Ульрика отбила удар крысы-человека и остановила того ударом в сердце. Издав булькающий звук, скавен упал на колени, затем неуклюже повалился лицом в грязь, а под ним быстро растекалась лужа крови. Уголком глаза Ульрика уловила какое-то движение и развернулась, готовая атаковать. Долгие напряженные секунды она и Феликс стояли лицом к лицу. Ни один из них не двигался. Никто не произнес ни слова. Затем они одновременно улыбнулись и шагнули навстречу друг другу. Не в силах себя остановить, не обращая внимания на опасность, Феликс заключил ее в объятия. Их губы встретились. Тела прижались друг к другу. Они стояли посреди неистовствующего безумства сражения, словно в мире не осталось никого, кроме них. Макс Шрейбер осматривался вокруг. Он устал, как от недавнего применения магии, так и вследствие побоев, полученных прошлой ночью. От усталости конечности налились тяжестью. Даже во времена своего ученичества, когда ему приходилось нести частые и продолжительные дежурства, выполняя поручения своего учителя, Макс не ощущал себя столь измотанным. Тем не менее, они одержали победу. Скавены разгромлены, и он сомневался, что те вернутся, даже если сохранили численное преимущество. По своей природе скавены не являются храбрыми существами, и они долго будут оправляться от поражения. Максу нравилось считать себя ученым, а не бойцом, но он чувствовал удовлетворение от того, что сделал здесь. Он выступил против сил хаоса и помог их отбросить. В чем-то он находил такой опыт более ценным, чем наложение защитных заклинаний на дома и экипажи своих клиентов. Шрейбер начал понимать трепет, вызываемый сражением, который всегда описывался в книгах. Он печально улыбнулся, заметив целующихся Феликса и Ульрику. Похоже, он прошел ускоренный курс для ученого-затворника по всевозможным эмоциональным потрясениям. Шрейбер чувствовал, как его гложет ревность, и понимал, что от нее его не избавит никакая магия. К Ульрике он испытывал нечто большее, чем легкое влечение. Последние несколько дней Шрейбер чувствовал, как его охватывает страсть. В действительности ему следовало покинуть усадьбу несколько дней назад, но он остался под предлогом того, что ожидает возвращения духа Грунгни. Наблюдая, каким взглядом Ульрика смотрит на Феликса, Шрейбер предположил, крайне малы шансы, что она ответит взаимностью на его страсть. «Если только что-нибудь не случится с Феликсом Ягером», пришла ему в голову весьма недостойная мысль. Удивленный собственной жестокостью, он ударил золотыми лучами по отступающим скавенам. Его сильно порадовало, как те погибали. Тишина наступила внезапно. Бой был окончен. По всей усадьбе грудами лежали мертвые. Дух Грунгни парил в высоте, уткнувшись носом в причальную башню, словно привязанный к столбу конь. Скавены были разгромлены. Было поздно. Феликс ощущал усталость, хотя находился в приподнятом настроении. Феликс сжимал руку Ульрики, словно опасаясь, что та может исчезнуть, лишь только он ее отпустит, а сама Ульрика явно не собиралась высвобождаться. Напрасными и бессмысленными теперь казались все его переживания на обратном пути из пустошей. Ульрика была столь же рада видеть его, как и сам Феликс, рад встрече с ней. И он не мог передать словами, насколько это сделало его счастливым, мог лишь тупо стоять и смотреть в ее глаза. Слова никак не приходили. К счастью, Ульрику это, похоже, не беспокоило. Тяжелой поступью подошел Снорри. «Хороший был бой», — произнес он. Черная кровь коркой покрывала его бинты. У него самого кровоточило множество небольших свежих порезов, но, похоже, гном был счастлив. «Называешь это боем?» — заметил Готрек. «Да у меня бритье бывало поопаснее». «Не хотел бы я встретиться с твоим бродобреем», — произнес Феликс. «Феликс пошутил», — сказал Снорри. «Снорри думает, это смешно». «Пойдем поищем пиво», — произнес Готрек. «Ничто так не вызывает жажду, как немного легких упражнений». «Снорри хочет ведро водки», — сказал Снорри. «И Снорри его получит». С башни, к которой причалил дух Грунгни, начали спускаться на землю гномы. Вскоре их небольшой контингент помогал кислевитам собирать тела в кучи для сожжения. Феликс решил, что это время ничуть не хуже любого другого, чтобы удалиться с Ульрикой в их комнату. И та согласилась. «Я никогда не думала, что увижу тебя снова», — сказала Ульрика. Рассвет был прекрасен. Золотые лучи солнечного света падали под острым углом и освещали бесконечное море травы вокруг них. Пели птицы. Вокруг царил покой, и если бы не слабый запах горелой плоти в воздухе, Феликсу было бы сложно поверить, что прошлым вечером здесь произошло какое-то сражение. «Бывали моменты, когда я думал, что не увижу тебя снова». «Их было немало», — отозвался он. «Там было скверно?» «Очень». «В пустошах?» «В пустошах и в Каракдуме. Ты мне не поверишь, если я расскажу о том, что мы там обнаружили». «Испытай меня». «Ну, хорошо», — произнес Феликс, крепче прижимая ее к себе. «Я совсем не это имела в виду», — заявила Ульрика, а затем поцеловала его. «Но именно это в данный момент и произойдет», — сказал Феликс, увлекая ее вниз на высокую траву. «Хорошо», — отозвалась Ульрика. Позднее, когда они обнаженными лежали на старом шерстяном плаще Феликса, Ульрика оперлась на локоть и начала щекотать ему лицо колоском. «На что похожи пустоши хаоса?» «Мы действительно будем это обсуждать?» «Нет, если ты не желаешь». Феликс какое-то время раздумывал, прежде чем ответить. «Это ужасное место. Оно похоже на грезы безумных богов». «Подобное не столь уж необычно». «Больше, чем можешь себе представить. Пустоши изменяются, казалось бы, наугад. Пейзаж мерцает и сдвигается. Это выглядит как миражи в пустыне. Возможно. Но есть там некоторые вещи. Огромные идолы, величиной с холм, словно с неба свалившиеся разрушенные города, о которых не слышал ни один человек. Бесчисленные орды чудовищ, мужчин в черных доспехах, которые все посвятили себя... В чем дело? Почему ты замолчал? Они направляются сюда. Мы видели их с воздушного корабля. Полчища. Больше, чем я могу сосчитать, и это всего лишь передовые отряды куда более обширного войска. Почему ты не упомянул об этом раньше? Я был так счастлив тебя видеть, но уверен, что Борек на сей момент уже все рассказал твоему отцу. Ульрика села, выпрямив спину, и уставилась в горизонт. От внимания Феликса не укрылось, что смотрит она в северном направлении, на горы, за которыми лежат пустоши хаоса. Он ощутил изменения в ее настроении, какую-то настороженность, сопряженную со страхом. «Силы тьмы уже приходили этим путем. Мы живем на их границах, здесь пограничье. В прошлом мы сражались с ними и побеждали. Но не против такой силы, что приближается». Это скорее похоже на великое вторжение хаоса двумя столетиями ранее, во времена Магнуса Благочестивого. Ульрика нахмурилась. «Ты уверен?» «Я видел это собственными глазами». «Почему сейчас? Почему в наше время?» Феликс подумал, что в ее голосе распознал нотки страха. «Я уверен, Магнус задавал себе тот же вопрос». «Феликс, это не ответ». Теперь прозвучали нотки гнева. Нахмуренный лоб исказил красоту ее лица. На нем появилось выражение, соответствующее раздражению. «Я не предсказатель, Ульрика. Я всего лишь человек. У меня нет ответа на эти вопросы. Я лишь знаю, что подобное соответствует тому, что я наблюдал в других местах». «Каких других местах?» Слова Ульрики прозвучали резко. Феликсу не нравился ее тон. В империи увеличивается число культистов. Хаоса-поклонники есть в каждом городе. Леса полны зверолюдов. С каждым годом увеличивается количество изменяющихся, мутантов. Злобные колдуны благоденствуют. Иногда я думаю, что правы провозвестники гибели и приближается конец света. «Это не радостные слова», — промолвила Ульрика, поднимаясь и взволнованно сжимая его руку. «Да и времена нерадостные». Он поднялся и погладил ее по щеке. «Нам скоро нужно возвращаться. Посмотрим, что скажут остальные». Ульрика грустно улыбнулась и наклонилась вперед, целуя его в лоб. «Я рада, что ты здесь», — внезапно произнесла она. «Я тоже», — поддержал Феликс. Макс Шрейбер слушал рассказ гномов с возрастающим беспокойством. Их описание приближающихся полчищ хаоса проняли его холодком до костей. Картины, что возникли у него в мыслях, смогли даже вытеснить ревность, которую он чувствовал с самого утра, когда увидел, как Феликс и Ульрика ускакали вместе. Шрейбер читал описание подобных полчищ времен Великой войны против хаоса, что произошла 200 лет назад. И он не сомневался, что войско — это похожей численности. Теперь... После долгого времени он стал подозревать, что подобное должно было произойти. Он слишком долго изучал проявления хаоса, не замечая, что его сила увеличивается. Шрейбер глядел на лица гномов. Они были словно высечены из камня. Сухое прагматическое повествование гномов о спуске в Карагдум и сражении с тварью, которую они там обнаружили, заставило Шрейбера с большим уважением присмотреться к истребителям. И несмотря на ревность, причиной которой стал Феликс Ягер, Шрейбер признал, что этот мужчина столь же смел, как и удачлив. Макс не думал, что сам смог бы противостоять той твари, что описали гномы, с самообладанием, проявленным Ягером. Он мог понять, почему гномы говорили о Феликсе с уважением. Тварь, с которой тот сражался, вне всяких сомнений, великий демон хаоса. Шрейбер недоумевал, понимают ли вообще гномы, как посчастливилось им остаться в живых после подобного столкновения. Макс понимал, что вряд ли им на самом деле удалось убить демона. Смертным не под силу уничтожить подобных существ. Все, чего они добились, изгнали демона, уничтожив его физическое воплощение. Рано или поздно тот снова обретет материальную форму и вернется в этот мир, чтобы отомстить. И если не застанет в живых Готрека Гурнисона или Феликса Ягера, то будет разыскивать их потомков и наследников. В этом суть положения дел. Временами Макс Шрейбер сожалел, что ему довелось столь долго и упорно изучать сей предмет. Обладание подобными знаниями часто вызывало у него кошмары. Тем не менее, это был его собственный выбор. Он давно вступил на этот путь и имел множество возможностей отступить, но не захотел воспользоваться ими. С того момента, как ребенком он увидел зверское убийство своих родителей зверолюдами, Шрейбер ненавидел хаос и его проявления. Он поклялся противостоять ему любым возможным способом, и для него сие означало, что надлежало изучать способы действия хаоса. Когда давным-давно, став магом, Шрейбер начал свои исследования, ему повстречались те, кто думал схожим образом. Их следовало предупредить о том, что надвигается с севера. Нужно было предупредить мир об опасности. Иван, разумеется, был согласен. «Если правда то, о чем вы рассказали...» «Ты сомневаешься в моих словах?» — спросил Готрек Гурнисон. «Не то чтобы я сомневался в них, друг мой. Просто у меня не совсем получается поверить этому. Волна хаоса, что ты описал, способна смыть весь мир». «Да», — согласился Борок. «Она способна». «Кроме крепостей гномов», — решительно заявил Готрек. «Даже они, в конце концов, падут», — возразил Борек. «Вспомни Каракдум». Готрек кисло усмехнулся. «Не вижу способа забыть о нем». «Я должен отправить сообщение Ледяной Королеве», — сказал Иван. «Царицу нужно предупредить. Нужно созвать армии Кислева». «Да», — согласился Борек. «Но как насчет тебя? Ты не можешь оставаться здесь. Эта усадьба не выстоит перед многочисленными силами хаоса». «Я созову моих всадников и отправлюсь на юг, в Праг. Там место сбора наших войск. Однако я должен просить тебя оказать мне услугу». Макс Шрейбер заинтересованно склонился вперед. «Как и я», — произнес он. Иван почтительно посмотрел на него и показал, что магу следует высказаться первым. Это было мерилом того уважения, что кислевиты испытывали к Шрейберу после того, как он воспользовался своей магией в их интересах. «Если это возможно, я прошу отвезти меня на юг на воздушном корабле. С вами. Там находятся те, кому я должен сообщить эти известия». «Курфюрст Мидденхейма?» — спросил Борек. «Среди прочих. Я уверен, что перед лицом этой угрозы я смогу убедить его отправить помощь в Кислев. По крайней мере, на этот призыв отзовутся рыцари Белого Волка». «Дух Грунгни уже перегружен выше нормы», — заметил Борек. Макс склонил голову, выражая понимание. «Как жаль, старый друг», — сказал Иван, — «потому как я хотел просить о том же. Я хотел отправить гонца к Ледяной Королеве и уверен, что твое судно передвигается быстрее самого быстрого всадника, какие только есть на свете». «Я уверен, мы сможем найти место», — произнес Борек. «При необходимости мы всегда изыскиваем возможности». «Хорошо. Я хочу отправить мою дочь Ульрику с двумя телохранителями. С ней поедут Олег и Станда». Все посмотрели на старого боярина. По унылому выражению его лица было ясно, что у того есть более весомые причины так поступить, чем только лишь отправка предупреждения Ледяной Королеве. Было понятно, что Иван хочет отправить любимую дочь подальше от опасности, хотя бы на некоторое время. За то, что старик этим обеспокоился, Макс был крайне ему признателен. «Да будет так», — согласился Борек. Танкуоль чувствовал себя ужасно. Голова болела. Его словно излупил дубинкой штурмовик, хотя, разумеется, вряд ли какой скавен осмелился бы так поступить с Танкуолем. Но хуже всего было ощущение провала, которое пронимало его до потрохов. Он не совсем понимал, как врагам удалось это провернуть, но был уверен, что Готрек Гурнисон и Феликс Ягер снова умудрились разрушить его замыслы. Их способность к пагубному воздействию временами казалась неограниченной, и, разумеется, всегда следует учитывать непригодность его подчиненных. Вряд ли лидерам клана Творцов это понравится. Танкуоль был уверен, что видел как минимум одного из лидеров Когтя, спасающегося бегством после безумного разгрома. Несомненно, тот понарасскажет своим глупым соплеменникам лжи о Танкуоле, отравив сим ядом их мысли. Правда состоит в том, что при попытке захвата воздушного корабля была уничтожена небольшая армия из отрядов клана Творцов. Но нельзя же Танкуоля обвинять за посредственное качество этих отрядов. В той же степени справедливо, что Танкуолю не удалось захватить воздушный корабль, как он обещал. Но лишь самые необъективные грубияны могут поставить Танкуолю в вину действия его подчиненных и истребителей. Разумеется, он подозревал, что Скавен и клана Творцов имеют достаточно предубеждений, чтобы сделать подобные выводы на основании недостаточной информации. И велика вероятность, что по возвращении в адскую яму с Танкуолем может произойти несчастный случай. Злоба его врагов не имеет границ. На него навалилась знакомая черная депрессия. Последствия слишком частого употребления чрезмерного количества искривляющего камня. Враждебность клана Творцов являлась лишь частью возникшей перед ним проблемы. Второй была задача добраться до дружественной территории Скавенов через тысячи лиг равнин. По своему горькому опыту Танкуоль знал, что конные лучники кислевитов – смертоносные и меткие стрелки, а чтобы оборвать даже столь замечательную карьеру, как его собственная, вполне достаточно и одной стрелы. И особенно Танкуоля волновало то, что его запасы искривляющего камня истощились, а магические силы находятся в упадке. По многим причинам ситуация была самой ужасной из всех, что когда-либо возникали за долгую и успешную карьеру серого провидца. Что же ему делать? Танкуоль понимал, что поблизости на равнине должны находиться какие-нибудь скавины из числа выживших, но сомневался, что разыскивать их было бы правильной идеей. В конце концов, эти скавины относятся к собственным военным силам клана Творцов, и потенциально возможно, что, будучи введены в заблуждение, затаили злобу на Танкуоля за провал его плана. Несомненно, проблем тут хватало, и даже обладающий столь внушительной сообразительностью Танкуоль пал духом, раздумывая над трудностями, вырастающими перед ним. Странный запах заставил подергиваться его усы. Запах был странно знакомым, но все же в чем-то неуловимо изменившимся. Танкуоль услышал, как нечто массивное двигается в высокой траве. Нечто, предположительно, размером с крыса-огра. Кастодер выжил. Но это был не запах кастодера. Танкуоль поспешно призвал остатки своей силы. Что бы это ни было, беззащитным оно Танкуоля не застанет. Внезапно чудовищное видение нависло над серым провидцем Танкуолем. Оно было здоровенным, словно крыса-огр. У него была рогатая голова и большой хвост с шипами. На краткий миг Танкуоль перепугался, что видит перед собой рогатую крысу собственной персоной, которая пришла требовать от него отчета за его деяние. Танкуоль почувствовал, как напряглись его мускусные железы, когда существо открыло пасть и заговорило. «Серый провидец Танкуоль, это я, Ларк, смиреннейший из твоих слуг». «Ларк, что с тобой случилось?» «Это долгая история, могущественнейший из хозяев. Возможно, мне следует поведать ее по дороге». Тон у Ларка был заискивающий, и хотя слова его были уважительными, в глазах был голодный блеск, который не понравился Танкуолю. Совсем не понравился.